Еще при первом звуке набата воины окружили дома ляхов, заградили улицы рогатками, завалили ворота. А паны беспечные крепко спали, так что слуги едва могли разбудить их, и самого воеводу Синдомирского, который лучше многих видел опасность и предостерегал зятя. Мнишек, сын его, князь Вишневецкий, послы Сигизмундовы, угадывая вину и цель мятежа, спешили вооружить людей своих. Иные прятались или в оцепенении ждали, что будет с ними, и скоро услышали вопль «Смерть ляхам!». Пылая злобою, умертвив в Кремле музыкантов Растригиных, опустошив дом иезуитов, истерзав духовника Маринина, служившего обедню, народ устремился в Китай и Белый город, где жили поляки, и несколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасную местью, противную великодушию, если и заслуженную. Сила карала слабость, без жалости и без мужества. 100 нападало на одного. Ни оборона, ни бегство, ни моления трогательные не спасали. Поляки не могли соединиться, будучи истребляемы в запертых домах или на улицах, прегражденных рогатками и копьями. Сии несчастные, накануне гордые, лобызали ноги россиян, требовали милосердия именем Божиим, именем своих невинных жен и детей. Отдавали все, что имели, клялись прислать и более из Отечества. Их не слушали и рубили. Иссеченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бедных остатках жизни напрасно. В числе самых жестоких карателей находились священники и монахи переодетые. Они вопили: «Губите ненавистников нашей веры!» Лилась и кровь россиян, отчаяние вооружало убиваемых, и губители падали вместе с жертвами. Не тронув жилище послов Сигизмундовых, народ приступал к домам Мнишков и князя Вишневецкого, коих люди защищались и стреляли в толпы из окон. Уже москвитяне везли пушки, чтобы разбить сии дома в щепы и не оставить в них ни одного человека живого. Но тут явились бояре и велели прекратить убийство. Мстиславский, Шуйский скакали из улицы в улицу, обуздывая, усмиряя народ и всюду рассылая стрельцов для спасения ляхов, обезоруженных честным словом боярским, что жизнь их уже в безопасности. Сам князь Василий Шуйский успокоил и спас Вишневецкого, другие Мнишка. Именем Государственной Думы сказали послам Сигизмундовым, что лже-Дмитрий, обманув Литву и Россию, но скоро изобличив себя делами неистовыми, казнен Богом и народом, который в самом беспорядке и смятении уважил священный сан мужей, представляющих лицо своего монарха, и мстил единственно их наглым единоземцам, приехавшим злодействовать в Россию. Сказали воеводе Синдомирскому: «Судьба царств зависит от Всевышнего, и ничто не бывает без его определения. Так и в сей день совершилась воля Божья. Кончилось царство бродяги, и добыча исторгнута из рук хищника. Ты, его опекун и наставник, ты, который привел обманщика к нам, чтобы возмутить Россию мирную, не достоин ли такой же казни? Но хвались счастьем, ты жив и будешь цел. Дочь твоя спасена, благодари небо». Ему позволили видеться с Мариной во дворце и без свидетелей. Не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии. Воевода Синдомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обогренных кровью его соотечественников. Но москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростью. Победа укротила злобу.